Письмо 28. О бесполезности путешествий. Ты думаешь, что это с одним тобой так случилось? И удивляешься, как чему-то необыкновенному, что тебе не удалось рассеять свою печаль и мрачное настроение духа долгим путешествием и непрерывной переменой мест. Но для этого надо жить с обновленной душой, а не под другими небесами. Ты можешь переплыть моря, можешь, как говорит Вергилий, покинуть и земли, и грады. Но страсти твои последуют за тобою, куда ты не пойдешь. Сократ на жалобы, подобные твоим, отвечал: «Чему ты дивишься, что путешествия тебе не помогли? Ведь повсюду ты возил за собою себя самого, и во время пути угнетали тебя те самые причины, из-за которых ты отправился в путешествие. Какое облегчение может дать перемена места и знакомство с новыми городами и местами? Подобные скитания совершенно бесполезны, хотя бы уже потому, что ты странствуешь сам с собою. Сбрось сначала бремя своей души, и тогда ты найдешь прекрасным всякое место. В настоящем же своем настроении ты подобен воспетой Вергилием пророчице, возбужденной и вдохновленной могучим духом. Дева приходит в экстаз, желая извергнуть из груди сильного бога. Ты скитаешься туда и сюда, чтобы освободиться от гнетущей тебя тоски, которая от самих скитаний становится обременительнее. Так точно на корабле, пока он недвижим. Груз давит менее. Если же корабль раскачивается, то тот его бок накреняется сильнее, на котором лежит груз. Все, что ты делаешь, делаешь против себя, и своими странствиями только вредишь себе, ведь ты беспокоишь больного. Но излечи свою болезнь, и всякая перемена будет тебе приятна, даже если придется уехать на край земли и поселиться в глухом углу среди варваров, то и эти страны покажутся тебе гостеприимными. Важно не то, куда ты приедешь, но каким. Наш дух не должен зависеть от места. Живи в том убеждении, что наша родина не какое-либо маленькое местечко, но целый мир. Если бы это было ясно для тебя, ты не удивлялся бы, что тебе не принесла никакой пользы перемена мест, которые ты посещал только от того, что прежние места наскучили тебе. Любое из них понравилось бы тебе, если бы каждое ты считал своим. Ты не путешествуешь, но скитаешься из одного места в другое. А между тем то счастье, которого ты ищешь, можно найти во всяком месте. Что может быть суетливее форума? Но и там можно жить спокойно, если это будет необходимо. Впрочем, если дозволено выбирать, то я бежал бы дальше от самого вида и соседства с форумом. Ибо, как есть места, вредные даже для самого крепкого здоровья, так есть места, нездоровые для души, особенно не совсем еще совершенной и развитой. Я не могу одобрить тех, которые идут в толпу и, находя полезным, вести бурную жизнь, ежедневно борются с разными житейскими затруднениями. Мудрец может вести такую жизнь, но он не выберет ее и предпочтет жить в мире, а не на войне. Немного пользы в освобождении от своих недостатков, если постоянно приходится иметь дело с чужими. Ты возразишь: 30 тиранов теснили Сократа, но не могли сокрушить его дух. Но не все ли равно, сколько тиранов? Рабство всегда одно. Кто его раз возненавидел, будет свободен, сколько бы у него ни было господ. Пора кончить письмо. Но прежде заплачу свою дань. Сознание греха – начало исправления. Вот прекрасное изречение Эпикура. В самом деле, кто не считает себя грешным, не думает об исправлении. Сперва надо уличить себя в грехе, и тогда можно исправиться. Между тем, иные хвастают своими пороками. И уж, конечно, тот, кто считает их за добродетель, не подумает исправляться. Итак, внимательно следи за собою и исследуй свои побуждения. Будь по отношению к самому себе обвинителем, судьей и защитником. Иногда наказывай себя.